Глава 12. Следующий день начался с легкой пробежки. Титова вновь обвешали датчиками и отпустили на 3-километровый круз. Эту дистанцию он пробегал легко, без напряжения. После его усадили в уже знакомое кресло, нахлобучили на голову шлемы и погрузили в полусонное состояние. Титов уже знал, что сейчас ему прогоняют своеобразное кино, закрепляют не только достигнутый результат, но и записывают те изменения, что произошли за последние дни. Затем, после ванны, вновь отправили на пробежку. Те же 3 км. Только нагрузили рюкзаком под 20 кило, а на дороге расставили препятствия. «Ваше функциональное состояние соответствует состоянию 25-летнего человека», пояснил по ходу дела врач. «Мы его несколько повысим, с тем, чтобы оно сохранялось таковым как минимум полвека». И, лучезарно улыбнувшись, вкатил сразу 3 инъекции некого состава, который отлично усваивался организмом именно при повышенной нагрузке. «Через сутки ваш организм привыкнет к новому состоянию», — добавил врач. Взглянул на показания компьютера и скомандовал. «Вперед!» И Титов побежал, набирая скорость и ускоряя дыхание. «Вдох, вдох, вдох, выдох, выдох, выдох. Раз, два, три. Нырок, вдох. Раз, два, три. Нырок!» — командовал инструктор бассейна Сорокину и Стасюку, проходившим дистанцию комбинированным способом. Пациенты плыли брасом на 3 счета, потом ныряли и шли под водой тоже 3 счета. После 1 сотни метров время проныра увеличивалось вдвое, а после 3-й — втрое. «Человеческие легкие способны держать значительный запас воздуха», — пояснил инструктор. «При активном движении вы можете не дышать как минимум 1,5 минуты. Тренированный человек — до 3, уникумы — до 5. Вы пока не уникумы, но до 3 минут дойдете. Работаем!» И они работали, забыв обо всем, сосредоточив внимание на движении тела, на ритме дыхания и не обращая внимания на растущую боль в мышцах. «Раз можем, то сделаем. Молодым везде у нас дорога, а до почета еще 100 лет. Кто бегал, кто плавал, кто тягал железо в тренажерном зале. Кое-кого усадили на велосипеды и заставили наматывать круги вокруг пансионата. Еще несколько счастливчиков рвали веслами в воду на озере, гоняя лодки от берега к берегу. После больших нагрузок опять ванны, новые порции инъекций, пилюль, сеансы психокоррекции и зондирования подсознания. Весь организм, от мозга до пальцев ног, должен четко усвоить. Теперь он молод, полон энергии, сил и жажды жизни, и работать в соответствии с этой установкой. Встретились ветераны только вечером, на облюбованной лужайке возле волейбольной площадки. Сюда уже принесли покрывало из какого-то упругого, излучающего тепло материала. Еще 1,5 десятка пластиковых кресел наподобие шезлонгов и несколько столиков для напитков. Сегодня в основном говорили о будущем. Как жить? Где жить? На что жить? Стоит ли пробовать наладить контакт с родственниками или бывшими знакомыми? И вообще, не лучше ли уехать за границу? «Деньги из квартир, может, возьмем, но что дальше?» — рассуждал Семен Медведев. «Уезжать в другой конец страны, искать работу по старой профессии или переучиваться?» Думали, прикидывали варианты, считали. Потом кто-то озвучивал пришедшую в голову идею. После короткого обсуждения ее заносили в список и продолжали думать. Через час в списке, его составляла Ноженко, значились 10 вариантов. От вербовки в армию до отъезда за рубеж. И все варианты имели массу недостатков. «Может, у инопланетян спросить?» — подал еще одну идею Казимир Астахов. «Они что-то предложат». «Ну да, с собой заберут», — фыркнул Баскаков. «На космический корабль, покорять просторы Вселенной». Возник короткий спор, результатом которого стал еще один пункт в списке. Напротив него жирный знак вопроса. Сильно сомневались молодые ветераны в целесообразности разговора с пришельцами, но совсем вариант не отбрасывали, на всякий случай. Так и проговорили до отбоя. Но ничего конкретного не придумали. Отложили на потом и пошли спать. Сейчас главное — график, остальное второстепенно. Тоня пропала утром. Титов не услышал привычного голоса, не увидел белый халатик и стройные загорелые ноги, не полюбовался улыбкой на сочных губах. Дежурный врач туманно объяснил, что нескольких сотрудников срочно отозвали на симптарику, и, мол, еще с 10 улетит к вечеру. Генерал подумал, что это начало сворачивания пансионата, но врач опроверг его догадки, сказав, что пока не закончен курс, пансионат будет работать. До обеда были процедуры и тренировки. Выяснять причину столь поспешного отлета некогда. А перед обедом Титова нашел главврач. Стербот выглядел встревоженным и не скрывал этого. «Есть новости?» — спросил его Титов. «Есть, но опять ничего конкретного. Завтра утром прибывают представители руководства колонии. Зачем, не знаю». «Проверка?» Стербот вышел из задумчивого состояния и слабо улыбнулся. «Нас не проверяют. Мы отсылаем отчеты о проделанной работе, но это чисто научные сведения. Информацию о Земле и анализ данных уже давно передали на Достею». «Может, ваше руководство решило все же наладить контакт с Землей?» Стербот отрицательно покачал головой. «Решение было принято парламентом и утверждено высшим руководством Федерации. Никто не в силах его отменить. Тут нечто иное. Илья Дмитриевич, я вас зачем искал? Давайте перенесем запланированный разговор на завтра. Будет присутствовать руководство, и вы сможете задать вопросы им». Титов пожал плечами. «Завтра так завтра. Я скажу всем». «Благодарю, Илья Дмитриевич». «Да, вопрос», — спохватился Титов, когда главврач уже уходил. «Куда вы услали Тоню? Литонию?» «У нее выпускные экзамены в медицинском центре, а потом начало практики». «Ясно». «Извините, Илья Дмитриевич», — осторожно сказал Стербот. «Если вам необходима медсестра, мы пришлем сотрудницу». Взгляд главврача был красноречив, да и слова предельно понятны. Титов хмыкнул и качнул головой. «Да нет, не стоит, обойдусь». «Хорошо. Тогда приятного аппетита». «Благодарю». Человек привыкает ко всему. К хорошему и плохому, к новому и непонятному. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то вовсе с трудом, но привыкает. Так уж он устроен. К тому, что рядом с ними находятся настоящие инопланетяне, бывшие старики, ветераны, пенсионеры и т.д. и т.п., тоже привыкли. Тем более ничего особенного в них нет. Люди как люди. Две руки, две ноги, одна голова. Вполне приятные, вежливые, обходительные. Все отличие от землян — место рождения и способность жить больше 200 лет. Пришельцы все сделали правильно. Сперва вылечили стариков, вернули им молодость, а потом уже признались, кто они, собственно, есть. И получившие вторую юность ветераны восприняли шокирующую новость вполне нормально. Прошло 2 дня, и соседство с инопланетянами стало обыденностью. Теперь головы пациентов занимала проблема будущей жизни, но тут было проще. Это в 80 трудно, или даже невозможно начинать жизнь заново. А в 25 — легко. Багаж знаний и опыт огромный. С голоду никто не умрет. Уже на второй день все разговоры свелись к планированию дальнейших действий. У каждого была своя идея, обычно начинавшаяся с «вот выйду отсюда». Тем, кто в 20-30 лет пережил большую войну, житейские проблемы не страшны. Оживление в неспешные беседы внес отъезд части персонала. Кроме Титова, своих медсестер лишились еще 5. Но это скорее вызвало удивление, чем раздражение или недовольство. Осталось немного, потерпят. А там все девчонки твои. Как все-таки здорово снова стать молодым. Все доступно, все возможно. И глупостей, свойственных юному возрасту, не натворить, опыт не даст. Так что среди пациентов царило вполне благодушное, даже радостное настроение и предвкушение новой жизни. Каждый понедельник после завтрака проводилось комплексное обследование и тестирование пациентов. Раньше это занимало около часа, но теперь бывших ветеранов задержали в лабораториях чуть дольше. Особое внимание было обращено на состояние мозга, нервную систему и регенеративные способности организма. После обследования ветеранов обычно отправляли на занятия по физподготовке. Если вначале это были короткие прогулки на 5-10 минут, то теперь обязательные кроссы или бассейн и силовые упражнения. Но сегодня, после завтрака, всех пригласили в конференц-зал. Оживленно переговариваясь, пациенты одной толпой двинули к главному корпусу.